Он печально глядел на озеро, и прошло довольно продолжительное время, прежде чем его сознание восприняло какой-то сигнал извне. «Это, оказывается, Хилвар», — нашептывал ему в ухо. «Слушай, Олвин, мне кажется, что в этом споре ты выиграл». Олвин стремительно обернулся. Робот, который до сего момента праздно висел в воздухе, не приближаясь к ним больше, чем на 20 футов, оказывается, беззвучно переместился и теперь парил что-нибудь в ярде у него над головой. Неподвижные глаза, полем зрения которых была, по-видимому, вся передняя полусфера, ничем не выдавали, на что направлен его интерес. Но Олвин не сомневался, почти не сомневался, что внимание робота сосредоточено теперь именно на нем. Робот ждал его следующего шага. Наконец-то он был теперь под контролем у Олвина. Он мог последовать за ним в Лиз, а может и в Диаспар, если только не передумает. Ну а пока именно он, Олвин, был его временным хозяином. Глава 14. Возвращение в Эрли заняло у них почти 3 дня, потому отчасти, что Олвин в силу собственных своих причин не слишком-то торопился. Физическое исследование страны отступило теперь на второй план, вытесненное более важным и куда более волнующим проектом. Медленно, но верно он находил общий язык с этим странным, одержимым интеллектом, который стал отныне его спутником. Олвин подозревал, что робот пытается использовать его в своих собственных целях. Он не мог до конца разгадать мотивы этого аппарата, поскольку робот по-прежнему упорно отказывался разговаривать с ним. По каким-то соображениям, возможно, из опасения, что робот выдаст слишком уж много своих тайн, мастер предусмотрел эффективную блокировку его речевых цепей, и все попытки Олвина снять эти запреты оказались безуспешными. Даже косвенные вопросы типа «если ты ничего мне не ответишь, я буду считать, что ты сказал «да»» провалились. Робот оказался слишком высоко организован, чтобы попасться в такую незатейливую ловушку. Тем не менее, в других сферах он проявил куда большую склонность к сотрудничеству. Он повиновался любым командам, которые не требовали выдачи какой-то информации. Спустя некоторое время Олвин обнаружил, что может повелевать этим устройством с такой же легкостью, как и роботами в Диаспаре, одними мысленными приказаниями. Это был огромный шаг вперед. А немного спустя это создание, о нем трудно было думать, как о всего лишь машине, еще больше ослабило свою настороженность и позволило Олвину пользоваться своими 3 глазами. Одним словом, оно не возражало против любых пассивных форм общения, но решительно пресекало все попытки Олвина сойтись поближе. Хилвара оно совершенно игнорировало. Оно не повиновалось ни единой из его команд. И, похоже, мозг его был наглухо заперт для всех попыток Хилвара проникнуть в него. Сначала это было для Олвина своего рода разочарованием, ведь он надеялся, что большая, чем у него самого, способность Хилвара к телепатии поможет ему открыть сундук с сокровищами столь надежно спрятанных воспоминаний. И только позже Олвин осознал, какое это преимущество — иметь слугу, не подчиняющегося больше никому в мире. членом экспедиции, который резко воспротивился присутствию робота, оказался Крифф.